Я был уверен, что он вам понравится. Но я еще не кончил, мистер Холмс. В 12 часов дня доктор Барникотт приехал к себе в хирургическую и обнаружил, что окно ее открыто, а по всему полу разбросаны осколки второго бюста. И вот, мистер Холмс, мы исследовали оба случая, но нам не удалось выяснить, кто он, этот преступник. В общем, или это безумец, или... Мне бы хотелось знать, Лестрейд, да. Были ли бюсты, разбитые в комнатах доктора Барникотта, точными копиями того, который был разбит в лавке Морза Хэтсона? Ну, их отливали в одной и той же форме, мистер Холмс, но... Ну что ж, прекрасно. Для начала это немало. Вот, Уотсон, вот все, что я узнал от Лейстрейда. И, понимаете, я не могу согласиться с тем, что этот человек, я говорю об этом странном похитителе, я не могу согласиться, что он действовал под влиянием ненависти к Наполеону. Если принять во внимание, что в Лондоне находится несколько тысяч различных бюстов императора, трудно право предположить, что неизвестный фанатик совершенно случайно уничтожил подряд три одинаковые копии с одного и того же бюста. Да, но понимаете, Холмс, помешательство на одном каком-нибудь пункте безгранично разнообразно. Существует явление, которое современные психологи называют навязчивой идеей. Ну, предположим, что этот маньяк слишком много читал о Наполеоне. Или, ну... Ваша теория сюда не подходит, мой милый Уотсон, ибо никакая навязчивая идея не могла бы подсказать вашему маньяку, где находятся эти бюсты. Тогда как же вы это объясняете? Я и не пытаюсь объяснять. Я только вижу, что в эксцентрических поступках этого джентльмена есть какая-то система. Но об этом потом. Мы уже приехали, Уотсон. Черт подери, да ведь тут, по крайней мере, убийство. Что случилось, Лестрейд? О, мистер Холмс. На вас просто лица нет. История с Наполеонами продолжается, мистер Холмс. И вот теперь она привела к такому мрачному событию. К какому событию? К убийству. Познакомьтесь, пожалуйста, мистер Холмс. Это мистер Харкер, хозяин дома. Журналист по профессии, работает в синдикате печати. Мистер Харкер, расскажите, пожалуйста, этим джентльменам все, что произошло. Позвольте заметить, мистер Холмс, очень приятно с вами познакомиться. Я много слышал о вас. Спасибо, спасибо, мистер Харкер. Но, пожалуйста, ближе к делу. Так вот, я и говорю, позвольте заметить, что это убийство связано с бюстом Наполеона, который я купил около года назад. Он достался мне по дешевке в магазине мистера Хэтсона. Все это очень ценные подробности, мистер Харкер, но, пожалуйста, ближе к делу. А было так. Я сидел в своем кабинете в самом конце верхнего этажа. Я, понимаете ли, обычно пишу по ночам. Вот и на этот раз все было спокойно. И вдруг, внезапно, я услышал страшный вопль. Никогда еще, мистер Холмс, не приходилось мне слышать таких ужасающих звуков. Дальше, мистер Харкер, дальше. Минуту или две я просидел неподвижно. Я оцепенел от страха. Вы понимаете? А потом взял кочергу и пошел вниз. Проходя через одну из комнат, я увидел, что окно распахнуто, и бюст, стоявший на камине, исчез. Я прошел через прихожую и открыл наружную дверь. И тут я споткнулся и чуть не упал на лежавшего там у порога мертвеца, мистер Холмс. У меня хватило сил, как ни странно, не правда ли, чтобы вернуться и принести лампу. У несчастного на горле была страшная рана. Это было ужасно. Он будет мне сниться каждую ночь. Не осуждайте меня, мистер Холмс, но я потерял тогда сознание и упал. Очнулся я в прихожей. Рядом стоял полисмен. Я никак не могу понять, мистер Холмс, отчего грабитель прельстился этим бюстом. Обыкновеннейший гипсовый слепок, и цена ему грош. Кто был убитый? Этого определить пока не удалось. Одет бедно, но на рабочего не похож. На одежде нет меток, по которым можно было бы догадаться, как его зовут. Мы нашли лишь складной нож с роговой рукоятью. Я не знаю, кому он принадлежал, убитому или убийце. И вот эту фотографию. Вот она.